О'Нил отрицательно покачал головой. Полицейский, который вел первый допрос, человек разумный и образованный. Он хорошо говорит, правильно употребляет грамматические формы, у него хороший синтаксис. Пэл отвечает ему точно так же. А что происходит во втором случае? Далеко не столь хорошо образован, как первый, делает речевые ошибки. Пэл это чувствует и играет роль его своеобразного эха. Трюк, используемый высокими макиавеллистами. Она кивнула на экран телевизора. Как бы то ни было, Пэл держит под контролем процедуру допроса в обоих случаях. Не знаю. Я бы поставил ему 3 с минусом за обе его сентиментальные истории, отозвался О'Нил. А мне ничего не ёкнуло. Посмотрим. Кэтрин отыскала отчеты о допросах, которые Негл приложил к пленкам. Извините, профессор, вы не правы. Они поставили ему 5. В первом случае обвинение в ограблении заменено на укрывание краденого, приговор условный. А во втором случае... Да его просто отпустили. Я в недоумении. Они продолжали просматривать материалы еще с полчаса, но ничего полезного больше не нашли. О'Нил взглянул на часы, пора идти. С усталым видом он поднялся с дивана, и Кэтрин проводила его на улицу. Он почесал у собак за ухом. «Надеюсь, ты сможешь завтра прийти на папину вечеринку?» «Будем оба надеяться, что завтра к вечеру все это закончится». Он залез в свой Вольво и поехал вниз по туманной улице. Зазвонил телефон Кэтрин. «Слушаю». «Привет, босс». Кэтрин едва могла расслышать голос из-за заглушавшей его музыки. «Ты не мог бы немного сделать потише?» «Хочешь, чтобы я попросил музыкантов? Что-нибудь слышно о Хуане?» «Без особых изменений. Схожу, навещу его завтра. Послушай, стараюсь изо всех сил. Во-первых, тетка Пэлла. Зовут ее Барбара Пэл, а она в полном маразме. В отделении полиции в Бейкерсфилде сказали, что у нее болезнь Альцгеймера или что-то в этом духе. Она даже не может отличить день от ночи, но за ее домом действительно находится сарай или гараж с инструментами и личными вещами Пэлла. Туда, в принципе, мог зайти любой и забрать молоток. Соседи ничего не видели. В Бейкерсфилде должны присматривать за домом старушки. Вроде присматривают. Ну, а теперь, босс, у меня для тебя самая главная информация. По Уинстону. По кому? Уинстону Келлогу, парню из ФБР, тому самому, которого Овербай приглашает в качестве няньки для тебя. Няньки. Ты не мог бы подобрать более удачное слово? Ну, надсмотрщика, к примеру. Что тебе больше нравится? Ти-Джей. Ну, ладно, вот самое главное. Ему 44 года, живет в Вашингтоне, но родом с западного побережья, бывший военный. В точности, как мой покойный муж, подумала Кэтрин, и возраст, и служба в армии. Работал детективом в управлении полиции в Сиэтле, затем перешел в бюро. Состоит в штате отдела расследующего преступления, связанные с различными религиозными и околорелигиозными культами. Они выслеживают главарей, ведут переговоры об освобождении заложников и работают над дезомбированием жертв подобных организаций. Отдел был создан после событий в Вако. В Вако имело место знаменитое противостояние между полицией, ФБР и сектантами, возглавляемыми Дэвидом Корешем. Попытка штурма с целью спасения членов секты закончилась трагически. Поселение сгорело, большинство людей, находившихся внутри, погибло, включая детей. У него хорошая репутация в бюро. Он несколько бесшабашен, но не боится запачкать руки. Я буквально цитирую одного своего приятеля оттуда, хотя и не совсем понимаю, что он имел в виду. Да, и еще, босс, поиск по Нимью. Никаких сведений в базах данных полиции. Я проверил несколько сотен онлайновых паролей с этим словом. Половина из них больше не используется, а те, что остались, кажется, принадлежат 16-летним зубрилам. Есть несколько настоящих фамилий, но они все европейские, без каких-либо выходов на Калифорнию. Однако кое-что интересное я все-таки нашел. В самом деле, и что же? Онлайновую ролевую игру. Знаешь такие? Компьютерную? Для больших ящиков с проводами? Ладно, босс, не обижайся. В ней действие развивается в средние века. Игроку необходимо убивать троллей и драконов и спасать прекрасных дев. Ну, примерно то, чем мы зарабатываем себе на жизнь. Причина, по которой она не проявилась с самого начала, в том, что ее название пишется немного по-другому – Никсмью. А логотип у нее – слово «Нимью» с большим красным «Х» в середине. Сейчас это одна из самых популярных игр в интернете. Продажи исчисляются сотнями миллионов.